Глава 13. Звонок раздается, когда я сажусь в машину и без сил опускаю голову на руль. Ни с кем не хочу говорить, но бросаю взгляд на экран и сразу же хватаю телефон. Что? Что с Алисой? Мне кажется, что я кричу, но оказывается, хриплю. Звонка от мужа я не ждала. Несмотря на мой разговор с Алексеем Борисовичем, его разговор с Колей, а потом и с адвокатом мужа, не думала все равно, что так быстро объявится мой почти бывший благоверный. С ней все в порядке, только... И делает паузу, будто специально натягивает мои нервы до предела. «Да говори скорее!» Пытаюсь унять подступающую панику. Снова никак не могу взять себя в руки, когда разговор заходит о дочери. Почему-то сразу думаю о плохом, дурацкая особенность человеческой натуры. Уложи ее спать и объясни все сама. Не просит, а почти в приказном тоне говорит Коля. Да плевать мне сейчас на его тон. Еду, отвечаю и улыбаюсь. Моя девочка, мама едет. Я так боялась, что муж ей что-нибудь наговорит, но она у меня умница. Я ей нужна, она просится ко мне, иначе бы он не позвонил. Алексей Борисович сказал, что все необходимое сделать в кратчайшие сроки. Как хорошо, что мы успеем до выходных, а то бы я эти дни не находила себе места. Коля не сказал, что я могу забрать дочку или остаться с ней. Я до сих пор в подвешенном состоянии, и он наверняка именно этого и добивался. И я не стала уточнять, что именно должна объяснить Алисе. Сейчас самое главное, что я могу увидеть дочь. По привычке около дома достаю ключи, а потом усмехаюсь и, сняв с кольца те, которые мне еще пригодятся, бросаю лишний балласт около ворот. Домофон срабатывает без вопросов. Открыв входную дверь, Коля наблюдает, как я приближаюсь к крыльцу. «Алиса в своей ванной закрылась, не хочет открывать», — говорит он мне, пропуская в дом. Едва я переступаю порог, как меня здесь будто что-то душить начинает. Но сейчас не до собственных ощущений. Я несусь наверх, не замечая, идет ли Коля за мной. Около двери ванной стоит та самая женщина, которую муж вроде как на собеседование приглашал. Виктория, как ее там, Александровна, кажется. «Добрый вечер», — приветствует она меня. «Алиса закрылась, и я предлагала разобрать замок». «Выйдите». Даже не слушая, что говорит эта женщина, забываю даже элементарно поздороваться. Она поджимает губы, но кивает и выходит. Я же скребу ногтями по дверному полотну. «Бусинка моя». Громко говорю, чтобы дочка наверняка услышала. «Алиса, я пришла». «Мамочка». Недоверчивый тихий голос мне как бальзам на сердце. «Да, малыш, это я». Проглотив непрошенные слезы, отвечаю. «Открой». Щелчок. И дочка в моих объятиях. Стараюсь рассчитывать силы, хотя хочется так прижать, чтобы раствориться в ней, в этом любимом запахе. Целую пушистую макушку, бархатные щечки, маленький носик. «Мамочка», — шепчет Алиса, — «а папа правду сказал?» «Боже, о чем она? Я даже представить боюсь». «Мама сейчас сама тебе все объяснит». Нашу идиллию прерывает Коля. Он входит в комнату, закрывает дверь и жестом руки предлагает нам переместиться на кровать. Дочку беру на руки, она обвивает мою шею и кладет голову на плечо, глажу ее по спине, но не сажусь. «Что я должна ей объяснить?» — спрашиваю, и муж прищуривается. Он опять что-то подготовил, я это чувствую. Очередная подлянка не за горами. И он собирается говорить об этом при дочери? Нет, скандалить я не стану. Хотя запись на диктофон не мешала бы сделать. Вдруг снова начнет говорить о каком-то моем высокомерии и поднятой голове. Но у меня на руках Алиса, а телефон в сумке на прикроватной тумбочке. Вроде же «умная женщина» звучит не очень похоже на комплимент. «Объясни дочери, что будешь приезжать к ней, я не препятствую». Он сейчас говорит моими словами, только все должно было быть наоборот. Это я не должна была препятствовать его общению с дочерью. «Мамочка, останься!» Алиса поднимает голову и смотрит мне в глаза с мольбой. «Мама не может остаться», — с нажимом произносит Коля. «Я тебе уже говорил, что она не будет больше жить с нами. Мама теперь живет с другим дядей». «Что? Что он несет? И эту ложь он преподнес моей дочери, будто я могла оставить ее здесь ради какого-то мужчины? Да только через мой труп. В принципе, это сейчас и происходит». Я умираю под недоуменным взглядом дочери, которая меня режет по-живому. «Коля, прекрати этот цирк. Прошу я спокойно и обращаюсь к своей бусинке. «Малыш, я всегда буду с тобой, просто не знаю, как донести до маленького ребенка все непростые обстоятельства. Мы с папой больше не будем жить вместе. Как же мне хочется, чтобы этот период стерся из ее памяти. Наверное, так и будет. Но детские травмы, часто трансформировавшись, вылезают в более осознанном возрасте». «Алиса», — обращается Коля к дочери, но смотрит при этом мне в глаза с ухмылкой, от которой мне становится не по себе. «Ты знаешь этого дядю?» Муж поворачивает экран своего смартфона к нам, и мне кажется, надо найти опору, чтобы не упасть. «Ты следишь за мной?» «Не понимаю я», неотрывно глядя на четкий снимок, явно сделанный профессиональной аппаратурой. «Это волшебник!» — уверенно кивает моя бусинка. «Боже, она его узнала! Не думала, что вспомнит после той мимолетной встречи. Я сама его еле сообразила сегодня». То есть я сейчас должна оправдываться перед Колей, что я знать не знаю этого мужчину, что мы случайно встретились? Еще и выбрал же самую лучшую, на его взгляд, фотографию. Как раз тот момент, когда Артем предложил помощь, а я неосознанно поддалась к нему. Мы слишком близко на этом снимке. Действительно, можно подумать, что мы... Я поняла, что пытается сделать муж. «Я всего лишь собираю доказательства для суда», — подтверждает он мою догадку. Где я так могла нагрешить, что все оборачивается против меня? Хотя это скорее человеческая подлость. Коля выкрутит ситуацию в свою пользу. Значит, я должна позвонить Артему и попросить его свидетельствовать в мою пользу. И пусть неудобно втягивать почти незнакомого человека в свои семейные разборки, он и так сделал для меня то, что не обязан был делать. Обнимаю дочку сильнее и вспоминаю свою мысль. Да, ради нее... Я продам душу кому угодно. Это ничего не доказывает. Качаю головой, пытаясь не показывать, что нахожусь на грани. Если ты кого-то нанял следить за мной, то есть и другие снимки, где видно, что этот мужчина помог мне, когда я потеряла сознание. Ты хоть представляешь, с кем связалась Злата? Задает муж неожиданный вопрос, и тут я понимаю, он сам не особо рад, что на фотографиях со мной оказался именно Артем. «Да кто же он такой, что даже Коля так себя ведет?» «Волшебник!» — повторяет Алиса. У мужа даже кадык дергается от этого слова. Да он не хочет связываться с Артемом. Моя рациональная часть начинает работать на пределе, несмотря на стресс. Коля этими фотографиями просто пытается надавить на меня. Ему явно донесли, как все было на самом деле, а я почти проглотила эту наживку. «Ты его боишься, понимаю я». Ты боишься этого человека? Кажется, я вытащила козырную карту в борьбе за дочь. Мне плевать, кто такой этот Артем, чем он занимается. Я думала, что Коле и черт не страшен, но мой новый знакомый, видимо, сам дьявол. И я воспользуюсь этим.